«Зачем?» — Фримонт протянул руку к дверному косяку, словно чтобы пресечь возможные внезапные движения пришедшей. «Вы один из пациентов доктора Кейтс. Мне нужно задать вам ряд вопросов». «Пациентов у нее миллион. Почему ко мне?» «Мистер Фримонт, вы предпочитаете, чтобы к этому расследованию подключился ваш профсоюз? Я могу им позвонить». «Валяйте. Я все равно от них ухожу, уродов. Спину себе надорвал. Отродясь, такого не было. А все почему?» «Потому что целыми днями таскаю банки с краской по лестнице вверх, вниз, два пролета. Сами попробуйте. Посмотрим, как вам это понравится». «Вы устроили скандал в кабинете доктора Кейтс. Это потому, что она отказалась поддержать вашу жалобу?» «Не было никакого скандала. Просто поспорили с ней кое о чем. Свидетели утверждают, что вы били кулаком по столу и ногой сбили цветочный горшок». «Она меня назвала лжецом. Я такого терпеть не могу, черт возьми, ни от кого». «Не могли бы вы мне сказать, где вы были в ночь с понедельника на вторник около полуночи?» «С понедельника на вторник? Да, могу вам сказать, где я был. Я был в Торонто». «Почему вы туда поехали?» Фримонт сунул указательный палец за правую щеку и оттянул ее. Мелькнуло что-то розовое, крест-накрест пересеченное черными швами. «Операция на десне. Рано утром во вторник. Приехал туда накануне, остановился в гостинице. Подождите-ка здесь». Фриман закрыл дверь. Делорм подняла капюшон куртки. Дождь барабанил по нейлону. Лужицы у ее ног затянуло льдом. Минуты через две Фриман вернулся с горстью каких-то бумажек. Он стал одну за другой передавать их Делорм. Чек из гостиницы, чек с заправочной станции на Спадина-Роуд, чек от моего пародонтолога. Ходит в черном халате и обходится мне жутко дорого, черт бы его побрал. «Вы всегда сохраняете все чеки?» — поинтересовалась Делорм, записывая фамилию и телефон дантиста. «Только когда хочу, чтобы мне заплатили по медицинской страховке». «Этого вам будет трудно добиться. В этой провинции страховые компании не оплачивают стоматологию». Фримонт забрал у нее чеки. «Все-то вы знаете». «Благодарю вас за содействие, мистер Фримонт». «Нет, это вам спасибо, детектив. Приятного вам дня». Еще не дойдя до машины, она услышала вопль Фримонта из-за закрытой двери. «Гадина!» И служащие гостиницы, и пародонтолог подтвердили все, что говорил Глен Фримонт. Как только Делорм вернулась в управление, она сделала нужные звонки. Потом она записала некоторые детали своих сегодняшних бесед и передала имена партнеров доктора Шокета по бриджу Кену Желаги для проверки. Обедала она, не выходя из-за рабочего стола, задумчиво созерцая стопку объявлений, с которых на нее глядело очаровательное лицо доктора Кейтс. Молотки и дрели строителей, работавших наверху, мешали ей сосредоточиться. Она посмотрела в окно на автостоянку. Дождь прекратился, выглянуло яркое солнце. Даже самые обычные предметы — деревья, столбы, почтовые ящики, покрытые патиной льда, теперь засияли, как в сказке. Делорм показалось, что синее небо над крышами мерцает. Зазвонил телефон. «Делорм, уголовная полиция», — сказала она в трубку. Это был Тед Паско, продавец фотомагазина «Милтон», младший брат Фрэнка Паско, которого в свое время стараниями Делорм отправили в тюрьму за мошенничество с кредитными картами. Тед Паско был в таком возбуждении, что Делорм с трудом могла понять, о чем он говорит, что-то о трупе в лесу. «Не так быстро, мистер Паско, не так быстро. Где вы находитесь?» «Телефон-автомат возле таверны «Нортвинд». Она сразу за Алгонкинским торговым центром, знаете?» Делорм отлично ее знала. Один ее молодой человек любил английское пиво, и они почти каждый пятничный вечер проводили в «Нортвинд», запивая пивом рыбу с жареной картошкой. К сожалению, ничего более романтического в этих отношениях не было. «Я фотографировал с холма залив 4 миль. Поехал туда на внедорожнике. Знаете, хотел выбрать место, где можно сделать хороший снимок». И вдруг вижу труп, женщина, похоже, она замерзла. С вами был кто-нибудь еще? Нет, знаете, люблю быть один, когда снимаю. Не хочется, чтобы кто-то поджидал, пока я сделаю фото, и топал ногой от нетерпения. Начинаешь запарывать кадры, забываешь про штатив, снимаешь не со всех ракурсов. Это, знаете, не очень-то... Как там с дорогой? Можно проехать на фургоне? Нет, это страна джипов. Хорошо, мистер Паску, никуда не уходите. Никому не говорите о том, что нашли. Мы приедем через несколько минут. Делорм постучала в дверь кабинета Даниэля Шуйнара и вошла, не дожидаясь разрешения. Он внимательно выслушал ее сообщение о телефонном звонке. «Итак, есть вероятность, что это наш пропавший доктор», — заключил он. Я бы сказала, довольно высокая вероятность. Вам нужна помощь. Жаль, что Маклеода нет в городе. Возьмите желаги и кого-то из экспертов. Он набрал короткий внутренний номер. Арсену хватит нас сегодня спорта. Для вас с Колин Вудом есть настоящая работа. Берите лендровер. Видимо, на вашем фургоне там не проехать. Он повесил трубку. Чего вы ждете? Отправляйтесь. Я еще не позвонила коронеру. Я с ним свяжусь. Вперед! И с легкой завистью добавил, хотел бы я поехать с вами. Мне тоже жаль, — откликнулась Делорм, — но вы теперь большой человек. Я знаю, — проговорил Шуйнар и кинул огрызок карандаша в корзину. Это очень обидно.